«Может быть, и есть доля правды в том, что вы говорите», — сказал тамплиер, хмуро улыбаясь. «Но на что мы могли бы надеяться, если союзники отступят со своими войсками и оставят Палестину во власти Саладина?» «Уверенные в своем могуществе», — отвечал Конрад, — «султан согласился бы отдать свои обширные владения, чтобы иметь хорошо вооруженных франкских всадников. В Египте и Персии сотни таких иноземных воинов, приданная его легкой кавалерии, обеспечила бы победу над самым страшным противником. Но такая зависимость была бы лишь временной, может быть, лишь при жизни этого предприимчивого султана, ведь на востоке империи растут как грибы. Предположим, что он умрет, а мы будем усиливаться благодаря постоянному притоку смелых и отважных воинов из Европы. Чтобы только мы не создали, избавившись от монархов, которые затмевают нас своим величием. И если они останутся здесь и успешно закончат поход, они всегда будут держать нас в унижении и навяжут нам вечную зависимость. «Вы прекрасно все это говорите, маркиз», — сказал гроссмейстер, — «и ваши слова находят отзвук в моем сердце, но мы должны быть осторожны. Мудрость Филиппа Французского не уступает его доблести». «Верно. И потому нетрудно будет убедить его отказаться от участия в походе, которому он так опрометчиво примкнул, подчиняясь мимолетному порыву или уговорам своих приближенных. Он завидует королю Ричарду, своему заклятому врагу, и жаждет вернуться, чтобы осуществить свои честолюбивые замыслы ближе к Парижу, чем к Палестине. Любой благовидный предлог послужит ему поводом, чтобы сойти со сцены, ибо здесь он лишь попусту тратит силы своего королевства. «А эрцгерцог австрийский?» — спросил тамплиер. «Что касается эрцгерцога, — отвечал Конрад, — то самодовольство и глупость приведут его к тому же решению, что хитрость и мудрость Филиппа. Он считает, что с ним поступили неблагородно, потому что людская молва и даже его собственные минизингеры, его германские министрели, только и восхваляют короля Ричарда. Он же его боится и ненавидит, и был бы рад несчастью Ричарда. Все это я говорю, чтобы ты понял, как искренне я желаю, чтобы этот союз распался, и страна освободилась бы от этих великих монархов со всем их войском. И ты отлично знаешь и видишь сам, что все эти владетельные и могущественные монархи, за исключением одного, горят желанием заключить с султаном мир». «Согласен», — сказал тамплиер. «Слеп был бы тот, кто не заметил бы этого во время последних обсуждений. Но приподними еще немного свою маску и расскажи, где кроется истинная причина того, что ты навязал совету этого северного англичанина или шотландца, или как там еще называют этого рыцаря-леопарда для передачи мирных предложений». «Тут есть веские причины», — заметил итальянец. «Как уроженец Британии, он удовлетворял требованиям Саладина, который знал, что он служит в войске Ричарда. Но его шотландское происхождение и личное нерасположение к нему Ричарда делают маловероятным, чтобы наш посланец по возвращении мог получить доступ к постели больного короля». «Какая хитрая политика», — сказал гроссмейстер. «Поверь мне, вам никогда не опутать итальянской паутиной этого неостриженного Самсона с Британских островов. Хорошо, если вам удастся связать его новыми веревками, да и то самыми крепкими. Разве вы не видите, что посланец, которого вы избрали с таким старанием, привез нам лекаря, чтобы вылечить этого англичанина с львиным сердцем и бычьей шеей, дабы он мог продолжать свой крестовый поход? А коль скоро он еще раз будет способен ринуться вперед, кто из монархов посмеет остаться позади? Они должны из чувства стыда последовать за ним, хотя с таким же удовольствием они стали бы сражаться под знаменем сатаны». «Не беспокойтесь», — сказал Конрад Монсеррацкий. «Прежде чем лекарь своими волшебными зельями вылечит Ричарда, можно будет вызвать раздор между французом, австрийцем и его английскими союзниками, да так, что брешь эту уже нельзя будет заделать. Если Ричард и встанет с одра болезни, то он сможет командовать лишь своими собственными войсками, но никогда больше, как бы энергичен он ни был, он не сможет возглавить весь крестовый поход. «Ты искусный стрелок», — сказал тамплиер, «но, Конрад Монсеррацкий, лук твой слишком слаб, чтобы домчать стрелу до такой цели». Тут он остановился и подозрительно оглянулся, чтобы убедиться, что его никто не подслушивает. Взяв Конрада за руку, он крепко сжал ее, испытующе всматриваясь в лицо итальянца, и медленно произнес: «Ричард встанет с постели, говоришь ты? Конрад, он не должен встать никогда». Маркиз Монсеррацкий вздрогнул. «Что? Так? Ты говоришь о Ричарде Английском львином сердце, защитнике христианства?» Он побледнел, и колени у него задрожали. Тамплиер посмотрел на него холодным взглядом, и презрительная улыбка искривила его лицо. «Знаешь, на кого ты похож в этот момент, сэр Конрад? Не на расчетливого и храброго маркиза Монсеррацкого, руководящего советом монархов и вершащего судьбы империи, а на новичка, который, наткнувшись на заклинание в волшебной книге своего учителя, нечаянно вызвал дьявола и теперь в ужасе стоит перед появившимся духом». «Я согласен с тобой», — сказал Конрад, приходя в себя, «что если только нет другого надежного пути, то ты намекнул на то, что ведет прямо к нашей цели». «Но, святая Дева Мария, мы станем проклятием всей Европы, проклятием каждого, от папы на его троне до жалкого нищего. Сидя на церковной паперти в лохмотьях, покрытой проказой и спившей до дна чашу людских страданий, он будет благословлять небеса, что имя его не Жиль Амори и не Конрад Монсеррацкий». «Если так, — сказал гроссмейстер с прежним хладнокровием, — будем считать, что между нами ничего не было, что мы разговаривали во сне, проснулись, и видение исчезло». «Оно никогда не исчезнет», — отвечал Конрад. «Ты прав», — сказал гроссмейстер. «Видение герцогских и королевских корон нелегко отогнать». «Ну что ж», — ответил Конрад, «прежде всего я попытаюсь посеять раздор между Австрией и Англией».